первом тысячелетии до нашей эры здесь проживали загадочные племена саамов. Они поклонялись языческим богам и занимались охотой и рыболовством. Русские и карелы пришли на берега Белого моря около 1000 лет назад, а в 1429 году здесь появилось первое монашеское поселение. Соловецкие острова. У нас в гостях историки Николай Борисов и Алексей Лаушкин. Здравствуйте. Николай Борисов, выпускник Московского государственного университета, профессор исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, автор публикаций и книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей» Иван Калита и Сергей Радонежский. Алексей Лаушкин, выпускник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета МГУ, автор ряда работ по истории древнерусской культуры XI-XV веков. Соловецкие острова или Соловки, как мы часто называем это место, во многом стало для русского человека, для нашей национальной истории таким понятием отдельным, за которым стоит многое. Его и древняя история, и ужасы 20 века, и вот сегодняшнее возрождение. И мы попытаемся, конечно, раскрыть для наших уважаемых телезрителей эту огромную тему. Но начнем мы сегодня как бы с самого начала, ну, конечно, не с освоения его 1000 лет назад, как русскими, так и карелами, тут акцент очень правильно надо поставить, и так, и так. И начнем его с мотивов людей, которые туда пришли. Первые поселенцы этого края, они занимались действительно тем, что ловили рыбу, ловили ее и в реках, которые впадают в Белое море, и в самом Белом море. Потом они начали охотиться на зверя. Зверь давал и кожу, и жир. Морской зверь. Морской зверь, да, морской зверь. И то, что называлось рыбьей костью, клыки. И вот это первое население, оно было очень редким. Так было и в первобытное время, которое оставило на Соловках замечательные памятники, ну, непонятные нам памятники погребального культа, вот эти лабиринты. Да. Так было и потом уже, когда на берега Белого моря пришли и карелы, и русские. Это был такой единый колонизационный поток. Они туда ушли, конечно, за добычей, за промыслами. И многие люди там не оставались. Они приходили, брали то, что могли брать в этой суровой природе, и уходили обратно. То есть сезонность, лето. Да, да, да. Если мы вот сегодня говорим о Соловках, то до монастыря на Соловках не было никакого постоянного поселения. Соловки обладают уникальным микроклиматом. Это место уникальное во многих отношениях. И вот одна из этих уникальностей состоит в том, что на Соловках климат в целом более мягкий, чем на континенте. За счет того, что Соловки окружены морем, это острова, и море это, оно, как бы вам сказать, оно не замерзает полностью. То есть зимой Соловки окружены дрейфующими льдами. Дрейфующие льды, которые не позволяют ни добраться с материка на корабле, ни добраться по твердому льду. И вот поэтому Соловки, ну, примерно на полгода оказываются практически отрезанными от материка. Но сам по себе климат за счет как раз вот этого моря, течений, он более мягкий. Это все отмечали. Но при всей его мягкости, конечно, выжить на Соловках зимой было чрезвычайно сложно. Появление там первых иноков связано вот с тем великим духовным движением в нашей истории, средневековой истории, которое, ну, иногда называют монастырское возрождение, иногда называют монастырская колонизация. То есть это движение состояло в том, что иноки искали полного отрешения от мира, вот, полного безмолвия, чтобы не было никакой суеты, никакого общения с людьми. И вот в этом полном безмолвии они сосредотачивались на молитве и таким образом достигали высот, скажем так, духовного подвига. Так что я думаю, что первых монахов на Соловки привлекло прежде всего вот это вот действительно полное отрешение от всего. Остров, понимаете, остров, окруженный со всех сторон морем. Остров – это ведь не только географическое понятие, но это и тоже духовное понятие. И в трудах отцов церкви, в Священном Писании остров – это нечто большее, чем просто клочок земли. И вот это вот желание жить на острове, это был мощный двигатель для первых иноков. Нам, может быть, трудно понять все это, но для них это была вершина подвига, и они к этой вершине стремились. Остров соотносился в сознании людей того времени с горой. Остров и гора – это были два символа таких вот выключенностей земной жизни и какого-то приближения к небу. Парение духа. Житие преподобных Зосимы и Савватти объясняет уход преподобного Савватти с Валаама, это был монастырь, в котором он жил до того, тем, что он стал очень смущаться от того почета, который ему стали оказывать другие монахи. По известной евангельской заповеди преподобный боялся того, что вот эта земная слава, она соблазнит его. Даже не дело не в этом, а в том, что она лишит его воздаяния от Бога. Ну да, тут надо понимать, что всегда главная задача – это спасение, и путь ко спасению. Да, да. То есть уединение – это не просто, и вот, чтобы никто не мешал, главное – спасение. Да, и вот он уходит с Валаама, боясь этой славы, как объясняет агиограф. Но дело в том, что Валаамский монастырь, расположенный в водах Ладожского озера, он окружен лесами пустынными. И если бы преподобный двигало только желание найти уединенное место, вот, скрыться от этих похвал себе подобных, ему не надо было так далеко идти. Ему не надо было идти сотни верст. Существует скитская традиция. Да, тем более, что ему было уже много лет. Он был глубоким стариком в это время. Но он пошел на север, и дело было, видимо, в том, о чем сказал Николай Сергеевич, и не только в том. Ведь монахи, они не случайно шли в глухие места. Вернее, не только потому, что они шли в глухие места, не только потому, что искали там уединение. Они там искали духовные братья. Зосима и Савватти, преподобные, основатели Соловецкого монастыря. Савватти вместе с иноком Германом явился первым коренным жителем, насельником Соловецких островов, и умер в 1435 году на реке Выге, память 27 сентября. Зосима родился в Новгородской губернии. Прибыв на Соловецкий остров в 1436 году, Зосима и Герман построили келью. Вскоре к Зосиме стали стекаться ученики, которые построили храм и обитель, и избрали Зосиму своим игуменом. В 1465-м Зосима перенес мощи Савватти с реки Выги в свою обитель. При Зосиме Соловецкие обители были пожалованы Великим Новгородом все острова, рыбные ловли и другие угодья. Жалованную грамоту монастырю дала также Марфа Посадница. Зосима умер в 1478 году и канонизирован. Память 17 апреля. Белое море для подобной духовной брани, оно подходило необычайно, потому что по преданиям, которые в то время были хорошо известны, там где-то рядом с Белым морем уже начинается ад. Новгородцы рассказывали своему епископу Василию о том, что они слышали там и скрежет зубовный, и видели червя неусыпающего, и видели реку Морка. Это все приметы близкого ада. Мало того, сами Соловецкие острова были прибежищем язычников. Там язычники построили свои капища, да. И карелы там, видимо, в это время, в 15 веке, продолжали совершать свои требы языческие. А в Древней Руси язычники считались дьяволопоклонниками. И когда Савватти идет к Белому морю, идет на Соловки, он идет не только за уединением от людей, но и выходит на последний бой в своей жизни. С демонами. Бой, с демонами, бой, да. Страшный. И мы знаем из житий святых, насколько суровыми были эти искушения духа. Так что не надо представлять жизнь монаха в пустыне как такую созерцательно спокойную жизнь. Сколько описаний вот этих ночных бдений и вот этой ночной молитвы, самой тяжелой, возможно, одним из самых тяжелых моментов, эпизодов монашеского подвига, вот такого монастырского или скитского, когда человек один, и ночью вот эта сугубая молитва, и есть даже, ну, я могу точно не процитировать, но монахи высокого, конечно, посвящения говорят, что вы не можете себе представить, что открывается, какая бездна, какой ужас, какая гиена огненная вот в эти моменты. И, конечно, когда ты находишься, вот я представляю себе, это сейчас Соловки, крепость, это мощные стены, а тогда это, ну, не пустыня, но пустынь. Это ветер, это холод, это погода там не всегда хорошая. И вот эта борьба, да, такая. Внешний фактор очень серьезен. Мы здесь вот с первых же шагов оказываемся в таком своеобразном, удивительном мире древнерусской духовности. Для нас это иногда может быть непонятно, потому что там немножко другая система ценностей. Там страдание, преодоление трудностей – это подвиг, это заслуга. И вот этот путь восхождения к Богу через преодоление трудностей – вот это, собственно говоря, суть жизни древнерусского монаха. Это путь, который привел и первых поселенцев на Соловки, Зосиму, Савати, Германа. Великие люди нашей истории, я считаю. Ну, мы часто вспоминаем в наших программах, что в русской истории, как, в общем, и в многих других, были некие даты, к которым, или точки, к которым могли идти процессы. Это, например, конец света. Там ведь по старому исчислению, по новому исчислению, там есть разные варианты, и всегда находились такие периоды, когда вот готовились, и это были на самом деле взлеты вот этой духовной жизни, которые потом дошли до нас вот в подвигах преподобных отцов церкви, или столпов даже нашей русской духовности, откуда, собственно, и на чем, собственно, и стоит наше национальное самосознание. Вы знаете, да, в наших древнерусских текстах постоянно всплывает вот эта тема приближения страшного суда. Причем по древнерусскому календарю 7000 лет истекало по нашему календарю современному в 1492 году, то есть конец 15 века. И вот приближение этой роковой даты, а по многим пророчествам мир будет существовать 7000 лет. Все, 7000 и конец. И вот приближение этой роковой даты, конечно, заставляло людей, которые близки были вообще к этому кругу мыслей, заставляло готовиться, заставляло, как бы сказать, напрягаться, совершать подвиги для того, чтобы не оказаться растерянными перед приближением страшного суда. И активизируются темные силы. Да, активизируются темные силы, появляется антихрист, наступают демоны. То есть это драматическая такая вот обстановка приближения страшного суда, когда все обостряется, и добродетели, и пороки, и вот эта вот борьба. И, конечно, первые соловецкие иноки, конечно, они думали об этом. Конечно, вот то, о чем мы говорим, борьба с демонами, подвиги в этой борьбе где-то на краю света, преодоление лишений, все это было, так сказать, на фоне приближения вот этой итоговой даты, когда будут подведены все счеты, и каждый получит по делам его. Ну, путь преподобного был долг в монастыре. Они, кстати, скончались не все в монастыре, и практически не все их потом переносили, мощи обретали. Но традицию они создали, а монастырь они основали. То есть были построены первые церкви, началась молитва. Довольно быстро монастырь образовался. И когда там они построили первую церковь, и один из братьев поехал в Новгород к епископу, к архиепископу просить благословения на освящение, епископ крайне удивился, что вообще возможно на этом краю земли, в этих чужеверных землях, как он сказал, построить церковь. Он не верил в то, что там вот как собрались люди и основали монастырь. Но он, конечно, благословил это начинание. Там еще интересный вопрос собственности. Он же потом Новгород, Новгород потом очень щедро подарил весь архипелаг монастырю. Что и потом четко соблюдалось, до известных времен. И вот интересно то, что житие преподобных было создано всего лишь через четверть века после смерти преподобного Зосимы. И еще меньше после смерти преподобного Германа. То есть прошло поколение, поколение одно. И вот в этом житии как раз есть то, о чем вы спрашиваете. Там видно, как местные жители восприняли быстро вот этот импульс монашеский. Как с ними начали происходить чудесные происшествия, из которых они поняли, что теперь у них, у людей, которые живут на краю земли, богом забытым краю, как казалось, есть представители у престола Всевышнего. Да, и это очень ободрило местных жителей, потому что теперь эта территория оказывалась не чужеверной землей, а айкуменной, Русью. Вот именно с появлением монахов. Психологически теперь здесь можно было жить. Монастырь создавал храмы, в храмах можно было крестить детей, можно было около них хоронить своих стариков, и это создавало совершенно другую культурную ситуацию в крае. И не только храмы, монастырь как бы поднял это пространство во многих отношениях. потому что монастырь был не только духовный центр, но монастырь был одновременно и местом, где решались многие, ну, как мы бы сейчас сказали, социальные проблемы. То есть там всегда в монастыре была и какая-то больница, и какая-то гостиница, и школа часто при монастыре возникала для детишек. Да просто вот трудники приезжали туда, детей оставляли. То есть это отдельная тема, но вообще действительно монастырь Соловецкий, в особенности Соловецкий, это был организатор огромного хозяйства, которое поднимало экономику целого края. Систематизировал, так сказать, структурировал его. И в этом отношении Соловки, мне кажется, больше, чем другие русские монастыри, были не просто монастырем, но таким вот мотором, который заставлял работать экономику огромных пространств. В силу географического положения. Да. Государственная власть там просто не дотягивалась, даже если бы она хотела заняться этой проблемой. Да, она не дотягивалась, а кроме того, там уж очень такую специфическую экономику нужно было развивать, связанную с природой севера, которая вот, тоже хлебопашество не позволяло развивать. Ну и народ там все-таки вольный был, в отличие от центральных территорий. Угу. С народом там было не так все просто, да. Поскольку народу там было мало. И до тех пор, пока монастырь не появился, пока он не начал создавать пути сообщения, торговые пути, там людям просто было невозможно выжить. Потому что все, что они производили, рыба, жир морских животных, кожа, соль, это надо было вывести на юг. Потому что там это продать было невозможно. А чтобы вывести на юг, нужно было иметь, как мы сейчас говорим, инфраструктуру. Соловецкий монастырь, ну, волей-неволей оказался в этой роли. Потому что, конечно, отцы-основатели ни о чем таком не думали. Они пришли молиться туда. Но получилось так, что вот больше некому было этим заниматься. И плоды у этой деятельности были самые неожиданные. Когда спустя полтора века после появления первых монахов там на этот край позарил Швеция, вот именно это население, приведенное монастырем, и сам монастырь, и отразили это наступление. И получилось так, что если бы не преподобные, если бы не Соловецкий монастырь, сейчас бы мы с вами отправлялись на Соловки и, скорее всего, брали бы визу. Визу, да. Наверное, история могла пойти и по такому пути. Да, не дай бог. Вот вы говорите микроклимат. В чем его специфика? Влажный, теплый, теплая земля? Все-таки не промерзала, там же не вечная мерзлота. Да, более теплый климат, чем на континенте. Нет, она, конечно, вечной мерзлоты там нет, насколько я знаю, на Соловках. Но это все в сравнении, так сказать, в сравнении с материком, да, но в то же время близость полярного круга, конечно, дает о себе знать. Знаменитые березки соловецкие, которые стелящиеся, да, такие, да, да, да, витые. Да, вот эти сильные ветры с моря, конечно, тяжело. Но, тем не менее, вот на знаменитых... Там же вглубь гор, вглубь острова все-таки там такие сосны растут, то есть, да? Там добывают дерево, и добывали всегда. Хорошо, знаете, что не вырубили. Вот, да, вот то, о чем вы говорите, это действительно очень интересно, потому что хозяйство Соловецкого монастыря было чрезвычайно разнообразным, развитым. И это объяснялось, на мой взгляд, двумя причинами. Ну, все монастыри в той или иной мере вели хозяйство, но все-таки на Соловках вот эта экстремальная ситуация отрезанности от материка, невозможности выживать за счет каких-то, так сказать, вотчин обычных, аграрного типа, заставляла жизнь монахов искать новые и новые возможности для выживания, для получения доходов. То есть, во-первых, вот сама географическая ситуация заставляла их быть более изобретательными. А во-вторых, конечно, на всей истории Соловецкого монастыря и духовной, и материальной лежит отпечаток одной гениальной личности, универсальной личности. Это был святитель Филипп Колычев. Вот мы не знаем практически, что там было в монастыре до него. Что-то они придумывали, может быть, что-то нет. Но, во всяком случае, вот этот человек, это был человек удивительно талантливый, удивительно разносторонний. Он, когда стал настоятелем этого монастыря, он, как известно, создал целую гидротехническую систему, соединил несколько озер. Ведь остров был сильно заболочен, нужно было лишнюю воду сбрасывать в море. И вот эта гидротехническая система, соединившая каналами озера, она позволила осушить большие территории острова. превратить их в сенокосы, где можно было косить сено. Филипп в миру Федор Степанович Колычев, митрополит Московский и всея Руси в 1566-68 годах. В 1537-м, после подавления мятежа Андрея Ивановича Старицкого, поддержанного Колычевыми, Филипп бежал в Соловецкий монастырь, с 1548 года игумен монастыря. Филипп публично выступил перед царем Иваном IV Грозным с осуждением опричных казней и был заточен в Отрочь-Успенский монастырь. Филипп был задушен Малютой Скуратовым по приказу царя, канонизирован Русской Православной Церковью. Он построил мельницу, он построил канал там под монастырем, он строил собор. То есть это был человек такого, знаете, универсального дарования, не говоря о его высокой духовности, о его громадном мужестве. Он спорил с Иваном Грозным и погиб, в конце концов, как известно, в этом конфликте. Но это был человек с великолепными, как мы бы сейчас сказали, инженерными дарованиями. Кстати, об этом периоде его жизни очень мало известно. Да, то, что он пал от руки Малюты Скуратова, это более-менее известный факт. А вот он как наместник, кстати, он уже был архимандрит наместником монастыря или просто был игумен к тому времени? Игумен. Еще игумен, да? Архимандрите не было. Нет. То есть уже позже он был ставропигиальным? Да. После Филиппа? Да, при Филиппе нет. Но я хочу сказать, что вот именно, как бы это вам сказать, образ Филиппа, деятельность Филиппа, она стала таким заветом для монастыря. Работайте, ищите, думайте и трудитесь на благо обители. Так что да, вот... и вот как раз фигура святителя Филиппа, она позволяет увидеть одну важную черту соловецкого монашества. Вот весь этот деятельный труд, и организационный, в отчинах, и ручной, у себя в монастыре монахи всегда трудились. Даже старшие братья, даже сам игумен, он трудился физически. Вот это сочетание, оно не было случайным. Не было, все эти вот дела не были противоречием монашескому ремеслу, как его понимали на Соловках. Вот очень рано, видимо, еще при преподобных, а потом и при святителе Филиппе, на Соловках возникло такое представление, что физический труд является таким же аскетическим подвигом, как и молитва, как и пост. Поскольку физический труд – это труд на благо братьев. Это форма послужить другому человеку. А послужить другому человеку – значит послужить Христу. И они всегда наполняли вот эту свою бурную хозяйственную деятельность духовным содержанием. И вот в XIX веке приехал на Соловки один такой критический интеллигент. Он с некоторым снисхождением смотрел на монастырь, на мужиков, которые там спасались. Он задавал всякие вопросы, но вот очень часто эти ответы на вопросы его ставили в тупик. Вот он спросил одного у кузнеца: что вы здесь зимой делаете? Он говорит: как что? Мы здесь молимся, доработаем. А труд, как известно, та же молитва. Вот это было кредо соловецких монахов. Они молились и работали. А работали они Богу, как они говорили. Богу работают. Вот в этом большой урок не только для будущих монахов. Урок, который им преподали и преподобные, и святитель Филипп, но и для крестьян. Великая проблема. Одухотворение труда. Да. Чтобы труд не был проклятием, а чтобы он был своего рода молитвой, чтобы он был, так сказать, осмысленным. И не был наказанием. Не был наказанием, да. А чтобы он был, наоборот, осмысленным, радостным. И это огромное, так сказать, достижение, мне кажется, вот наших средневековых монахов, что они пришли к этому. И соловецкие монахи, и не только соловецкие, но соловецкие в особенности. Да, и здесь была еще одна сторона дела. На Соловках происходило аккумулирование хозяйственного опыта. Угу. Соловецкие монахи, сами деятельные, сами в основном крестьяне, они приносили на Соловки всякие свои умения, секреты, и эти умения и секреты, они объединялись и выражались в той цветущей экономике. И интересно, что это тоже влияло на окрестных крестьян. Вот у знаменитого театрального деятеля Владимира Ивановича Немировича Данченко был старший брат Василий. Он был писателем. Путешественником, таким бытописцем. И вот он побывал на Соловках, ему там многое понравилось. А потом он был в Волынской губернии в одном селе, Юксовичи. И вдруг увидел деревню удивительного порядка. Там все было налажено, там очень много было всяких технических усовершенствований. Одним словом, такой технологический рай своего времени. И он, естественно, стал спрашивать, почему у вас все вот так вот, так удивительно. И старик ему сказал очень просто: да, барин, у нас все крестьяне побывали на Соловках и посмотрели, как там. И вот стараются так же себя делать. Вот примеры, таких примеров было много. Так что влияние Соловецкого монастыря на окрестный мир, оно было и духовным, и хозяйственным. И одно без другого вот там как-то не мыслилось. В этом была яркая особенность этого монастыря. А потом вот то, о чем вы начали говорить, мне кажется, это тоже важно, что все-таки основная масса насельников Соловецкого монастыря – это люди с севера, это поморы, это люди этого региона. А ведь север – это такой район нашей страны, который не был затронут ни крепостным правом, ни татаро-монгольским игом. То есть люди севера – это уже по природе своей люди более предприимчивые, более энергичные, они работают на себя. Они не испытывают отвращения к труду, потому что то, что он сделает, он будет иметь это. Никто у него не отнимет. Конечно, они платили государству подати, как обычно. И монастырю. Обычно, и монастырю, да. Но в целом, конечно, север – это более такой свободно дышащий, что ли, край нашей страны. И я думаю, что это в соловецком быту тоже ощущалось, вот это ощущение северной свободы, скажем так. Есть одна там особенность, о которой мы тоже должны поговорить. С одной стороны, даже в песнях там поется, что, как на Соловках нам рассказывал старец Святой Петерим, песня о 12 разбойниках. То есть туда шли люди спасаться по-разному. И с другой стороны, там аккумулировалось еще духовное знание. И не только, вот, скажем, книжное в чистом виде, но и потом это выразилось в том, что Соловки стали форпостом так называемых раскольников. Вот, то есть не совсем все гладко было, естественно, в церкви. Вот эта новая интерпретация, раскол. Конечно, тема очень серьезная, может быть, мы подробнее остановимся на ней, но вот предпосылки, почему именно на Соловках всегда вот оппозиционность такая церковная присутствовала. И потом даже туда ссылали, это было как бы так... монастырской такой государственной тюрьмой для там, таких серьезных, так скажем, преступников государственных. Ну, я хотел продолжить мысль Николая Сергеевича. Да. Во многом позиция монастыря была связана с вот этим самоощущением северного человека, свободным самоощущением. Да. Ксения Петровна Гем, замечательный наш этнограф, назвала поморов людьми, воспитанными морем. И вот это воспитание, оно дало себя знать. Когда соловецкие монахи решили, что реформа неверна, что она, по их мнению, противоречит вероучению, что она является ересью, они это не стали скрывать. Другой вопрос, что не вся братья, может быть, пошла вот, на этот конфликт не только с церковной, но и, прежде всего, со светской властью, которая проводила эту реформу. Но большинство братьев им поступило так, как они считали возможным. И вот та... мы сейчас не обсуждаем правоту никониан или старообрядцев, это вопрос отдельный. Но то мужество, с которым они пошли на смерть ради своих идей, свидетельствует о высоте жизни в этом монастыре. Монастыре, который уже в это время, в середине 17 века, был обременен огромным хозяйством, огромным попечением, и все равно духовная жизнь в нем была вот такой крепости и такой силы. И, между прочим, ведь на каком-то этапе развития вот этого кризиса между монастырем и центральной властью, центральная власть отобрала у монастыря все вотчины. Все. Давление шло мощное. Да, да, да. Вот если мы будем представлять монастырь только как такой средневековый удачный колхоз, мы ничего не поймем. Да, в им давали в Сумской, по-моему, области какие-то вотчины. У них конфисковали все. Где-то. У них были огромные вотчины. Почти все берега Белого моря в это время принадлежали Соловецкому монастырю. У них все отняли, но на братью это не произвело впечатления. Я думаю, что здесь надо небольшую такую историческую справку дать, потому что, может быть, не все наши зрители знают, о чем идет речь. Речь идет о так называемом Соловецком восстании. Соловецкое восстание, которое началось в 1668, если не ошибаюсь, году и закончилось в 1676 1936-1936, то есть примерно 8, 7 или 8 лет. Такой в острой форме, на самом деле, они, фронта началась раньше. Да, да, совершенно верно. Они находились в положении осажденной крепости. То есть они отказались принять те служебники, те церковные книги, которые были напечатаны в соответствии с реформой Никона. Никон, в миру Никита Минов, патриарх московский и всея Руси в 1652-67 годах. Никон провел церковные реформы с целью унификации богослужения и церковных текстов. Деятельность Никона по исправлению книг и обрядов по греческим образцам вызвала протест значительной части русского духовенства, приведший к расколу Русской Православной Церкви. Вмешательство Никона во внутреннюю и внешнюю политику государства под тезисом «священство выше царства» стало причиной разрыва патриарха с царем. В 1658 году Никон оставил патриаршество и удалился в основанный им Новый Иерусалимский Воскресенский монастырь. На иноков началось давление. Сначала давление шло по церковной линии, а потом просто прислали войска. Прислали войска, монастырь был окружен, он стрельцов, находился в осаде, стрельцов, да. И все это кончилось тем, что стрельцы захватили монастырь там, с помощью измены, как говорят. Во всяком случае, монастырь был взят, монахи были некоторые сосланы, некоторые казнены, то есть очень свирепая была расправа. И после этого практически заменен был весь контингент иноков, населявших монастырь. Вот это вот Соловецкое восстание. И, конечно, оно действительно отчасти объяснялось тем, что люди, населявшие Соловецкий монастырь, это были, ну, люди принципиальные, как мы бы сказали. Раз они решили, они готовы были жизнь отдать за свою духовную позицию. Это очень яркая, трагическая, но яркая страница в истории Соловков. Но если человек считает, что вот эта позиция придет к спасению, а это к падению, то, естественно, да, он выбирает первое. Да. Да, были там серьезные. И при этом мы не должны представлять Соловецкую братью историческую как нечто такое совершенно монолитное. Конечно, братья были разные люди. Были люди, которые попали на Соловки случайно. В том же 17 веке, когда несколько сот человек уже спасались на Соловках. Конечно, были и люди случайные. И документы той поры сохраняют нам пример такие. Были люди, которых не смущало жизнь вот в таком сложном хозяйственном организме, если угодно. То есть они воспринимали вот это вот хозяйственное учение, вот это освящение труда как должное, и сочетали труд с молитвой. Но были всегда люди на Соловках, которым это казалось уже компромиссом, и они уходили в леса. И вот, да, может быть, одной из самых удивительных страниц соловецкой, да, истории является то, что на протяжении 500 лет там не переводилось лесное отшельничество. 500 лет. Там около дюжины скитов. Дело не в скитах, я говорю о полном отшельничестве. То есть о полном лесном отшельничестве, первым отшельником был преподобный Саввати, а последних отшельников случайно в лесах находили уже лагерные власти в 20 веке. И все вот эти 15, 16, 17, 18, 19, 20 век дают примеры вот такой крайней формы. И древнейшей формы, древнейшей, кстати, формы монастырской аскезы. И вот в монастыре было, ну, разное отношение к этим отшельникам. К некоторым приходили за советом. Некоторых монастырь старался вернуть обратно в стены. Там своя история. Но, безусловно, вот эти отшельники, они не давали забыть и братьям, и мирянам, что царство это Божие не от мира сего. Один пустынник конца 16 века, Андрей, 30 лет в полном одиночестве питаться мхом и водой. Но когда и братья, и миряне знают, что по лесам такие люди живут, жить не так страшно, жить проще. Но для того, чтобы им уйти, стать отшельником, нужно было получить благословение. Ведь наверняка они сначала жили в общежительном монастыре. Сам монастырь был Кеновий, общежительным монастырем. И уже проявив себя как действительно человек высокой духовности, старец получал благословение и мог стать вот таким отшельником, пустынником. И, кстати, вот эти образы отшельников великолепно представил Нестеров, наш великий художник Михаил Васильевич Нестеров, который был на Соловках, и целая серия его картин либо прямо связана с соловецкими образами, либо навеяна соловецкими образами. И Нестерову принадлежит знаменитая фраза, которую часто вспоминаем, когда говорим о Соловках. Когда Борис Ширяев, писатель, говорил ему, что меня ссылают на Соловки, он сказал: не бойтесь Соловков, там Бог близко. Вот эта вот метафора, там Бог близко, она очень хорошо, на мой взгляд, передает какую-то общую атмосферу Соловков. Да, эти леса бежали за свободой духовной, бежали для того, чтобы встретиться с Богом в молитве, в таком созерцании. Да, где Бог, там и свобода. Где Бог, там и свобода. И вот мы говорили о святителе Филиппе, игумене Филиппе, потом святителе Филиппе, потом мученике Филиппе. Так вот, этот боярский сын, который родился в одной из самых лучших и богатых семей страны, да, который привык к помощи слуг, который привык к хорошей пище, который привык к комфорту. Да, да, да. Комфорту. Он пришел в этот мужицкий монастырь, и через несколько лет у своего старца, великого старца Иона Шамина, запросился в лес. И несколько лет прожил в лесу. После Москвы, после вот этого своего боярского величия, в одиночестве. Да, ему было вот в период этого отшельничества где-то под 40. И вот та духовная крепость, которую он проявил в Москве, когда он не побоялся царя, когда он пошел сознательно, пошел на смерть. Он знал, что такое царь, что такое московский двор. Это не был человек из провинции, это был столичный боярин в своей прошлой жизни. Он все прекрасно понимал. Вот эта крепость, она, конечно, ковалась и там, вот в лесу. Конечно. В лесу, в Соловецком лесу. Сохранилась одна замечательная миниатюра 17 века, Соловецкая. Там изображен монастырь, а рядом лес. И вот лес изображен так: деревья, а потом демоны, опять деревья и демоны. Лес они кишит. Сливаются в одной краске, да они сливаются вот в один такой какой-то мир. Темно-синий. Да, сине-зеленый такой, сине-зеленый мир. И вот это лесное отшельничество, оно физически было крайне тяжелым. Полгода зима. В лесу ничего не растет, в лучшем случае репа там, а кто и репу не сажал. И в духовном смысле очень тяжело было. И тем не менее, всегда такие люди находились. То есть планку держали очень высоко, да, соловецкие инуки. Да. Вернемся к книжному наследию монастырскому. И там же много было и монахов, которые трудились, писали, оставляли богословские труды, которые находили отклик в Центральной России. Насколько вот соловецкие монахи воспринимали, как они воспринимались в других монастырях, тоже крупных, уже лавры или известных монастырях со своей историей, со своими святыми. Есть ли какие-то свидетельства, допустим, 16-17 века, может, попозже, какое было отношение внутри церкви к Соловкам? Сейчас, сейчас так, понятно. А вот тогда? Вы знаете, всегда к Соловкам относились в монашеском мире с огромным уважением. То есть это был один из тех монастырей, которые, так сказать, отборные. Вот Троице-Сергиевы лавры, Кирилло-Белозерский монастырь, да. Соловки – может быть, еще 2-3 монастыря мы вспомним, которые всегда занимали высшую ступень в наших традиционных представлениях о том, что такое настоящий монастырь. Конечно, это всегда было. С другой стороны, конечно, в монашеском мире там есть свои отношения, свои, так сказать, приоритеты. У каждого есть свой монастырь, где он начинал свой монашеский путь. Это все как везде в жизни. Но вот о чем мы еще, мне кажется, не упомянули, и что стоит сказать, это то, что действительно Соловки, с одной стороны, дали великолепную духовную культуру, и культуру монашескую, и культуру книжную, вот о чем мы сейчас говорили. Там была огромная библиотека, она потом была вывезена, многие рукописи оттуда опубликованы, огромная библиотека. И много писателей соловецких. Много писателей, да, совершенно верно. То есть это был, пожалуй, ведущий культурный центр, средневековый культурный центр русского севера. Вот, если брать вот этот вот поморский север. Но еще ведь, понимаете, все, кто бывал на Соловках, навсегда запоминают уникальный художественный образ. Вот Соловки ни с чем не спутаешь. Вот посмотришь Соловки, как хорошо, Кремль. Там возникло уникальное сочетание очень разных каких-то, но сильных художественных образов. Ну, прежде всего, вот эти огромные стены, сложенные из валунов. Необычно, не из кирпичей, не из блоков белого камня, а из валунов, как будто вырастает из земли. Причем эти валуны там же кругом валяются. Такое впечатление, что вот их собрали просто и сложили какие-то гиганты, которые вот так их легко... Там разные слухи ходят, что там преподобные Савватий с Германом бесов заставляли ворочать эти голубки. Что-то сказочное, понимаете, да? Что-то сказочное, какие-то чудесные силы действительно подняли эти громадные камни и сложили из них вот такую фантастическую крепость. И, пожалуй, нигде по всей России ничего подобного нет. А над этими стенами поднимается тоже уникальный собор. Ведь собор, который построил святитель Филипп, он, опять-таки, уникален в древнерусской архитектуре. Он не имеет аналогов. Это своеобразный такой синтез новгородской архитектурной традиции и московской. Он поставлен на Косогоре, ведь монастырь расположен на таком перешейке между морем и озером. И вот на этом перешейке с очень большим уклоном в сторону моря ухитрились поставить громадный собор, чтобы все это не поползло, там сложнейшие работы проделывались. И собор, он, как бы вам сказать, он в чем-то похож на шатровые храмы русского севера. То есть его центральная глава поставлена на высоком-высоком граненом барабане. И даже реставраторы долго спорили все-таки, что там было первоначально, шатер или луковичная главка. Ну, поставили луковичную главку, но в итоге вот это шатровое начало тоже там ощущается. Так что вот этот уникальный образ, и каждое здание на Соловках, оно не похоже на другие. И в целом все это создает неповторимый образ Соловков, который, конечно, остается в памяти у каждого. Интересно то, что вот этот образ действительно уникальный, ни на что не похожий, очень поэтичный. Он ведь отражает духовное содержание этого места. Вот пустыня, дикая пустыня, приполярная пустыня, 140 километров до полярного круга. И там возникает храм, кроме стен, всего остального, Спасский храм. Он ведь до сих пор самый большой храм на севере. А это середина 16 века. Середина 16 века. Братья даже рабело, когда святитель Филипп предложил построить этот храм. И говорил ему, что это невозможно. Ну, с Божьей помощью все возможно. Они действительно его построили. Это твердыня, визуальная твердыня. Почему так прочно? Она, да, она свидетельствует, конечно, о твердости веры, о твердости духа этих людей. Удивительный, ни с чем не сравнимый. И не только монахов, но и местных крестьян. Все это было построено не только самой братьей, а еще и трудниками. Людьми, которые приходили безденежно, по обету поработать на монастырь. Иногда год, иногда два года, кто-то три месяца. Очень часто мальчиков присылали сюда. И мальчики многие, пожив на Соловках годик-другой, они оставались там в качестве монахов. А некоторые возвращались домой, но уже... получали профессию какую-то. С профессиями, да. И монастырь, причем это делал сознательно, учил подростков, чтобы они уже с профессией могли вернуться домой. Это все было тоже очень интересно. Сохранилось данные вот по 18-му, по 19 веку, и оказывается, что наемных работников на Соловках было меньшинство. А вот основную работу выполняли самобратья и трудники. Причем, вот, согласно таким запискам бытописателей, братья обращались с трудниками ласково, по-братски. Никогда, вот Тимирович пишет, я, говорит, ни разу не слышал, чтобы монах-распорядитель даже в виде бестолковости трудника повысил на него голос. И их не заставляли работать много. Считали, что если человек пришел трудиться Богу, то он должен руководствоваться совестью своей. Совестью. И вот это вот вовлечение в труд, в создание таких великих символов духовной крепости простых мирян было миссионерской деятельностью в монастыре, без всякого сомнения. Вольный, да, или невольный? Да. У меня был небольшой опыт, когда я разговаривал со звонарем. Это был, да, где-то 94-95 год, и когда я там был со звонарем. Первое, что выяснилось, они абсолютно в курсе того, что происходит в стране. В духовном смысле, конечно. Там они не следят за политическими перипетиями, но вот в духовном смысле, да. Все очень хорошо понимают. И когда мы его спросили, а где вы были раньше, он рассказал свой путь, ну, где в монастырях было. Ну, говорит, вот в Иламе, конечно, хорошо, но вот очень много туристов, как-то вот так суетно, непокойно. А тут как хорошо, полгода никого. Я говорю, а вот не холодно здесь, ветер же. Ну да, есть как бы там трудности, но сейчас вот будем обшивать колокольню, чтобы не сдуло зимой. А так каждый день по два раза он поднимался, звонил, а там уже по полному чину звонят. Это не просто так. Колокола-то серьезные там висят. Писатели отмечают необыкновенную преданность старой славянской братии своему монастырю. А сами монахи, вот те, которые что-то написали или что-то сделали, они засвидетельствовали тоже свое такое очень поэтичное отношение к обители. Причем есть древние тексты. Вот прям сохранилось одно такое сочинение славянского монаха начала 17 века. Вот он рассуждает, говорит, кто сюда придет, будто птица перелетит из тьмы в свет, будто серна, которая сбежит из селка. И кто сюда придет, тот второй раз родится от Духа Святого. И Славянский наш монастырь как звезда в небе сияет. Вот он так вот писал. Начало 17 века, еще такая литература-то весьма запрограммированная определенными канонами. Вот он по-многому ломает этот канон, потому что вот эта радость, которая живет в нем по поводу своей обители, она просится на бумагу, просится на пергамент, на чем он там писал, я уж не знаю. И вот тот духовный уровень, который задали преподобный Филипп, конечно, ну, как может быть по-другому? Даже вот в современной нашей истории, когда монастырей вроде бы много, количественно цифры, так сказать, впечатляют, но все равно столпы остались те же. Вот их на одной руке можно посчитать. И вот возвращаясь к этому личному впечатлению, конечно, ну, я поездил, разговаривал, видел разное и разных монахов, но все равно какое-то вот непонятное ощущение какое-то вот от них исходит. Тепло, спокойствие. Уверенность, что все хорошо, все радостные, как ни странно. То есть никакого озлобления, никакого вот поучения, раздражения, там, назидания. Нет, все как-то так вот. Слава Богу. А вы знаете, вот это вот действительно так. Там люди особые, конечно, спокойные и мудрые. Во многом это связано с тем, что если пытаться вот как-то в одном-двух словах выразить, в чем же все-таки прелесть Соловков, мне кажется, это тишина. Вот какая-то глубокая тишина. И тишина духовная, которую люди получают в результате молитвы, в результате подвига. И тишина чисто физическая, там действительно тихо. И вот эта вот тишина, она как-то человека удивительно успокаивает, позволяет вернуться к себе. Недаром вот те люди, которые сейчас приезжают на Соловки, если человек достаточно, так сказать, духовный, то он обязательно приедет второй раз, третий раз. Это, как местные говорят, осоловеть. Да, то да, есть да. Стать поклонником Соловков. И все время хочется еще раз поехать. Вот глотнуть тишины. Глотнуть этой тишины, понимаете? Вот походить по острову, полюбоваться на монастырь. А главное, вот чтобы пропитаться вот этой тишиной и как-то внутренне, так сказать, вернуться к себе. Вот Соловки удивительно хорошо действуют на человека, и это то, что в древности называли лекарство душеполезное. Соловки полезны для души. Поговорим о тех знаковых фигурах нашей истории, которые были там. Петр Великий был там несколько раз. Ломоносов бывал там. И в биографии Ломоносова, в академической биографии Ломоносова, там черным по белому написано, Ломоносов был на Соловках. Я не знаю, из каких источников они это взяли, но это очень серьезное научное издание. По всем соображениям, так сказать, он, конечно, там бывал. И, конечно, Ломоносов человек очень восприимчивый ко всему такому яркому, интересному в мире. Конечно, он помнил Соловки и любил их. Это очевидно. Я знаю, что сейчас восстанавливается макет, не в полную, конечно, там, величину, но, по-моему, там в пропорциях достаточно таких внушительных корабль, судно, на котором Петр Великий прибывал на Соловки. Да, да. Действительно, сейчас на Соловках есть историческая верфь, и там строится такая реплика яхты «Святой Петр». Яхта была построена в Архангельске в самом конце 17 века. Голландцами для Петра I строили русские корабелы. Благо, что культура кораблестроения на севере была очень древняя. И вот сейчас группа энтузиастов пытается восстановить это судно, восстановить его для того, чтобы оно стало научным экспедиционным судном. Ну, реконструкция, скажем. Да, да, и там вот на Соловках сейчас можно увидеть, как строится настоящее старинное деревянное судно, рядом расположен музей. И вот тема этого музея, она тоже очень любопытна, по крайней мере, неожиданна для современного человека. Мы обычно думаем, что русский флот появился при Петре, что Петр – это отец русского флота. Но это не так, совсем не так. Петр был отцом русского военного флота, вот как было бы справедливо сформулировать Балтийского флота. Историческую истину, да, да, да, да. А поморы, жители берегов Белого моря, ходили по морю и за 100 лет до Петра, и за 200 лет. И они ходили и в Норвегию, и они ходили по Ледовитому океану, выходили в Ледовитый океан и доходили до устья реки Обь, и занимались там промыслами. Одним словом, вот эта культура, древняя поморская культура мореплавания, весьма оригинальная, необычная, остроумная культура, она существовала. И вот в развитии этой культуры огромную роль тоже сыграл Соловецкий монастырь. В силу того, что он всегда был крупнейшим флотовладельцем на севере. В силу того, что ходить по Белому морю, как они ходили, не имея твердой веры, было просто невозможно. Поморы говорили, кто в море не ходил, тот Богу не молился. Ведь это действительно страшное море. Там нет акул, но человек, попавший в воду, ледяную, через 10-15 минут погибает от переохлаждения. Неизбежно. Это вот такое море. И поморы были, не могу сказать, с ним на коротке, они, конечно, с уважением к нему относились, но они делали в море удивительные вещи, чего стоит хотя бы весновальный промысел, когда ранней весной, еще когда лед блуждал по морю, вот эти люди объединялись в так называемые дружины, садились на небольших лодочках на эти льдины и отправлялись на несколько месяцев в море, на промысел зверя. То есть они несколько месяцев жили в открытом море. В ледяном земном море. Да. Дрейфовали вместе не с имея палаток, они ночевали прямо в своих лодках. И вот что самое удивительное, что это время всегда время Великого Поста. Так вот, они там строго постились. Если в уставе было написано, в этот день еда не гретая, они не разводили костер. Если в уставе было написано, еда без елея, они и елей, масло не использовали. Уж не говоря о том, что они рыбу, которую ловили, и уж тем более зверятину, они не использовали. Это были удивительные люди, воспитанные, конечно, не только морем, но и верой, и монастырем. И вот эти успехи северного мореплавания без такой твердой веры были просто невозможны. Ходить по Белому морю было просто в другом случае страшно. Невозможно страшно. Ну, да, страх-то был другой еще. Они, кстати, насколько я знаю, там еще в этом музее есть реконструкция вот этой шняки. Да, на которой плавали как раз рыбаки. Это лодка так называлась. Да, это лодка. Лодка, восстановленная недавно в качестве археологического эксперимента, восстановленная по старинной технологии. Собственно, предметом археологического эксперимента было восстановление вот этой технологии. Суть технологии заключается в том, что лодка не сбивается гвоздями или не скрепляется заклепками, а сшивается корнем дерево специальным образом приготовленным. На севере до сих пор говорят «шить судно». Они шили суда, стягивая доски вот корнем. Еловым. Еловым, чаще всего еловым, да, специально сделанным. И вот такая довольно большая, 13 метров длиной, шлюпка тоже там есть на Соловках. Она прошла испытания, показала себя с лучшей стороны в открытом море. Одним словом, все, кто интересуется морской историей, древней особенно морской историей Соловков, могут там все это увидеть. И для многих туристов, и даже поработать на верфи, да, для многих туристов, для многих паломников это неожиданные впечатления. Но они все имеют прямое отношение к монастырю, к истории Соловецкого монастыря. Эпизод, который мы обязательно должны сегодня затронуть, это знаменитые, вот, что касается эпизод войны крымского периода, то есть бомбардировка Соловецкого монастыря вражескими судами. Почему не высадились, например, англичане с французами? Чего испугались? Почему не взяли? Почему только бомбардировали? против России выступили два сильнейших европейских государства, Англия и Франция. Прежде всего, военные действия шли на юге, на Черном море, в прилегающих землях. Но у Англии возникла идея осуществить полную морскую блокаду побережья Российской империи. И вот в этой связи Белое море, так сказать, беззащитное в то время, не имеющее своего военного флота русского, были посланы несколько кораблей, в том числе и два фрегата, которые обстреляли Соловецкий монастырь. Обстреливали они его, думая, что это действующая крепость. На самом деле крепость была разоружена к этому времени. И соловецкие монахи, они, в общем, могли обороняться, прежде всего, молитвой, поскольку другого оружия у них, по большому счету, не было. Правда, они и этим не пренебрегли, оружием настоящим. Там были некоторые инвалиды, ветераны войн на Соловках. И вот им раздали старые ружья, давно не использовавшиеся. И они выкопали откуда-то две пушечки, видимо, средневековых. 17 века. 17 века, да, там ничего другого не было. И вот эти две пушечки они поставили на мысу и случайно попали даже в один из английских кораблей. Вот. Но в ответ на это попадание англичане выпустили по монастырю 1800 ядер и снарядов. И если бы корабли могли подойти поближе, если бы английские моряки были поточнее, надо сказать, что экипажи собирались для вот этого северного похода из всякого сброда лондонского, если Бог не хранил монастырь, там мокрое место бы в монастыре осталось. Вот. А так все эти, или почти все снаряды, они либо не долетали, либо перелетали. Вот. И в этом соловецкое братье увидело особый знак. Вот, и потом еще и хитничал над англичанами, рассказывая истории о том, как соловецкие чайки, знаменитые соловецкие чайки, которые только на Соловках жили прямо рядом с людьми, на территории монастырского двора, даже высиживали своих птенцов. А это дикий зверь, он никогда не живет с человеком. Так вот, монахи рассказывали, что эти дикие чайки, они поднялись над этими двумя фрегатами, ну и как могли, помогали защитникам крепости. Да. Вот. И надо сказать, что этот конфуз под Соловками, он стоил командующему эскадрой Размусу Аманею карьеры, его выгнали из флота. Не за то, что он монастырь обстрелял, а то, что он так бездарно не смог взять эту русскую крепость. Вот. А командующий вторым кораблем, его звали Эдмунд Лайонс, в следующем году погиб под Севастополем. Так что вот оба капитана, которые подняли руку на святыню, они кончили плохо. Причем, насколько я помню, началось с того, что англичане потребовали провизии. То есть они вступили в переговоры с властями монастыря и стали просить, значит, провизии для того, чтобы пополнить свои запасы. Но настоятель монастыря им отказал, сказал, что мы вам, так сказать, не помощники. Ну и потом уже, значит, дальше пошла вот эта перестрелка. Да, и надо сказать, что настоятелем был человек, который всю жизнь прослужил полковым священником, такой архимандрит Александр Павлович. И когда англичане прислали вот этот ультиматум, они еще требовали сдать крепость, сдать знамя, сдать шашку главного офицера, архимандрит Александр написал совершенно издевательский ответ. Он сказал, мы, говорит, рады сдать шашку главного офицера, но у нас нет главного офицера, нет и шашки. Мы бы рады сдать знамя крепостное. Да нет его. Мы бы рады сдать крепость, но крепость уже упразднена, поэтому мы вам ничего сдавать не будем, ворот открывать не будем и делать, что хотите. Он еще над ними издевался. Вот это тоже яркая черта соловецкой братьи. И в память об этом... И ведь действительно было страшно. Да. Ведь это не шутки, это два новейших корабля с мощнейшим бортовым огнем. Да. Перед лицом этого страха, смертного страха, они ведут себя вот так, как ведут. Тоже удивительно. Благодарить вас за первую передачу цикла о Соловецких островах, о Соловецком монастыре и все, что связано с этим понятием русской истории. Вот, наша программа подходит к концу. Я вынужден проститься с нашими уважаемыми зрителями и сказать им, что мы обязательно вернемся в эту студию ровно через неделю, чтобы, как всегда, продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего вам доброго.